Глава 24. Демьян Одинцов. «Знаешь, у нас в бачке унитаза осталась вода. Это не шутка. Ася действительно идет туда, вскрывает бачок и черпает оттуда воду. Смотри, тут на день точно хватит, а там, может, и помощь подоспеет. Она все это говорит с такой уверенностью, с таким энтузиазмом, что хочется улыбнуться, снисходительно, как ребенку, который не спит всю ночь и ждет Деда Мороза. Кстати, бумагу тоже можно есть, — говорит она, но к книгам идти пока не торопится. Ставит воду в грязной кастрюле на стойку, черпает ложкой и пьет. Смотри, почти суп. И кто еще из нас сходит с ума? Но я не трогаю ее. Может, и правда отец уже на подходе. Уже рядом. Уже ходит по лесу и зовет меня. То, что мы где-то глубоко в чаще, сомнений нет. И найти нас можно только с камерами ночного видения. Да и то в том случае, если сверху пол не накрыт чем-то теплоотталкивающим, вроде пенки или обыкновенного камыша, которых на наших болотах достаточно. И что тогда? Как долго мы здесь пробудем? Как долго уроду, который наблюдает, будет нескучно смотреть за нашими разговорами?» Ася вырвала из рандомной книги листы, потом разложила их на столе. «Хочешь, я буду делать оригами?» «Я сажусь рядом». Я долбанный извращенец, но я смирился с тем, что нам придется потрахаться и следовать фантазиям маньяка. Если мы, конечно, хотим выжить. Ася, беру лист, ловко делаю журавля. Это все, что я умею, в отличие от Аси. Она уже делает крокодила. Ты жить хочешь? Я хочу жить и не стыдиться потом каждый свой день. Не думать о том, что уже завтра все будут видеть мою голую задницу, понял? Так что отвали. Я сыта и довольна. «А ты иди, подрочи на камеру, утешь ваши обоюдные фантазии!» Кидает в меня кубик из бумаги. Злит, бесит. Тем, что считает себя умнее и чище. Тем, что думает, что не случится ничего. Стыдно ей. Понятное дело. Но это сейчас, пока мы еще способны разумно рассуждать. А что будет через день, через неделю? Что будет, если нас не найдут, и скоро мы превратимся в двух животных, готовых сожрать друг друга, только лишь бы насытиться? Я встаю из-за стола, чтобы нависнуть тенью над своей сокамерницей. Она дергает руками сильнее, все быстрее собирая из бумаги фигурки. Жираф, лягушка, паук, бабочка. Все быстрее и быстрее, словно нервничает, словно боится. А я впитываю ее страх. Он буквально обволакивает меня дымом, отравляет кровь ядом. С таким простым названием — похоть. Накрываю ее плечи, не давая даже дернуться. Она напрягается всем телом. Хочет встать, но я лишь давлю сильнее. Через пару дней, Ася, когда твой мозг потечет от нехватки углеводов, а твое сознание помутится от нехватки воды, ты сама набросишься на мой член, чтобы хотя бы оттуда вытянуть несколько капель белка. Рычу, а потом наклоняюсь к уху, чтобы прошептать. Зато если будешь активно сопротивляться, можно будет сказать, что я тебя изнасиловал. Ослабляю хватку. Чувствую, как от предвкушения во рту скапливается слюна. Она вскакивает со стула, совершая стратегическую ошибку. Я тут же пинаю стул в сторону, а Асю просто толкаю на стол, сильно к нему придавливая. «Нет!» — кричит, но я рукой давлю на спину, задирая полупрозрачное платье, оголяя трусы. Теперь они мне кажутся самым эротичным, что я видел. «Нет, Демьян, не надо! Еще есть время, еще есть шанс!» «Давай, кричи, пусть думает, что ты этого не хочешь!» Давлю сильнее, хочу насладиться каждым мгновением долгожданного секса. Но Ася оказывается сильной. Она пытается ободнуть меня затылком, впиться ногтями в бедра. Приходится завернуть ей руки за спину. Приходится поторопиться. Одной рукой держу рыдающую одноклассницу, другой торопливо штаны с боксерами стягиваю. Член давно наготове. Ноет, горит, давит на нервные окончания. Я тяну руку вниз, туда, где плотно смыкаются дрожащие бедра. Впихиваю руку между, чувствуя тепло и влагу. Роняю голову, зарываюсь в волосы и шепчу пинком ноги, раздвигая ноги. «Мы никому не скажем, что ты была мокрая, как сучка». «Демьян, пожалуйста, не надо, остановись!» «Какая же ты сухая, надо смочить!» Играю в это представление одного актера, плюю в ладони, смачиваю киску. Дыхание задерживаю, приставляя головку к самому центру. Почти не дышу, пока она скрывается под утробное рыдание и последние попытки вырваться. «Давай, ори громче, думаю, ему нравится, как ты сопротивляешься». Она просто застывает. Воет, прижавшись лбом в стол, пока я теряю ориентиры, проникая с каждым толчком все глубже. Член словно кипятком ошпаривает. Горло стягивает спазмом, а в груди так бахает, словно взорвалась мина. Я делаю мягкое движение, натягивая плеву, как тетиву. И одним четким движением запускаю эту стрелу, забирая девственность Аси. Она хнычет, но больше не дергается, а я только начинаю двигаться. Отпускаю руки, обнимаю ее с обеих сторон, прижимая к себе стройное тело, шепча какую-то ересь, пока мои бедра работают, как отбойный молоток, делая Асю звездой сегодняшней съемки. В глазах темнеет, во рту пересыхает. Внизу живота тянет и болит, пока я долблю нежное нутро, что стягивает меня словно канатом. Все сильнее, все больше. Оргазм вспышкой пробивает сознание. Успеваю дернуться назад, падаю на пол, пока член, словно живя своей жизнью, стреляет и стреляет, марая ноги и белье Аси.